Мордрит, я не хочу ничего слышать, и в предсказания я не верю. Сильный, сам определяет свою судьбу. Вывел меня из себя Флоренс. Сначала начал что-то говорить, что мне здесь не место. Затем и вовсе на туманные шарлатанские уловки перешел. Звезды ему говорят, ага, для того, кто действительно не верит, ты слишком боишься услышать финал. Сириус иронично фыркнул белокурый Флоренс, разжигая трубку огоньком щелчком пальцев. Как и любые волшебные расы, кентавры шли своим путем познания магии. Но, честно сказать, астрономы из них гораздо лучше, чем маги. Так, бытовые фокусы и немного простейшие артефакторики, зачарованные стрелы, одежда и так далее, для магов особо бесполезны, хотя и были энтузиасты, которые учили их приемы. Не очень понятно, зачем, ведь с помощью рун или чар можно сделать быстрее и надежнее, и непонятно как, кентавры те еще четырехногие расисты. Это Флоренс скорее исключение из правил. Знакомы с ним еще с тех пор, как гуляли по запретному лесу всей компанией под униформой. Ничуть не изменился. Кентавры вообще долгожители на самом деле, и привычки редко меняют. Например, обращать внимание на шумных и суетливых людей. Но вот конкретно этот даже угостил нас какой-то их волшебной травкой. Ее собираюн то ли где бил копытом единорог, то ли где он удобрил землю. Но эффект потрясающий, отдых и релаксация. Куда там зельем? Правда, рецептом, зараза, так и не поделился. Отвали, Флоренс, незлобно огрызнулся я, принимая протянутую трубку. Знаешь ведь, что все эти туманные рассказы про яркий Марс, желтую Луну и синюю Венеру, мне никогда не нравились. Хочешь сказать что-то? Говори конкретно. И это действительно так. Одна из самых больших опасностей, занимаясь прорицанием, поверив, создать самоисполняемое пророчество, нарочно запрограммировав себя на определенные действия, притягивая все приметы к одному результату. Оклюменция, не панацея. Ты сильно изменился за эти годы, задумчиво сказал молодой парень с раскосыми проколотыми ушами и слишком умными глазами. На самом деле ему уже было больше лет, чем Дамблдору. Вот они, настоящие эльфы из мира Средиземья, только попавшие в Англию и немного оскотинившиеся хе. Вот и чудо снадобье подействовало, наполняя голову глупыми и не очень мыслями, вьющимися над головой как мозгошмыги. Но только не в уважении к старшим. Посмотри на себя, Флоренс, какой ты старший, улыбнулся я, взглянув на идеально правильное лицо юноши. Отрасти для приличия хотя бы бороду, что ли, и то немного солиднее будет, наверное. С сомнением посмотрел я на его молочно-белые кудрявые волосы и такую же кожу. Есть подозрение, что даже борода не придаст ему большей мужественности. По крайней мере, если будет такой же белый. Мудрость не измеряется количеством волос на лице, с достоинством ответил Флоренс, выпуская изо рта дымный кораблик, полетевший куда-то к звездам. Мудрость в гармонии с миром и с самим собой. Как скажешь, приятель, еще раз принял я у него трубку мира, и немного подумав, трансфигурировал себе кресло. Раз уж встретился со старым знакомым, есть повод, чтобы сделать перерыв в моем монотонном ночном занятии. С момента приезда в Хогвартс, к удивлению, у меня вообще свободного времени не осталось. Книги, бумаги, занятия, расписание, отработки, поиски змея и крестража – все это занимало практически все мое свободное время. А ведь на ужин я еще периодически успевал перемещаться в Блэк Хаус, чтобы Гарри не чувствовал себя брошенным. Опять, к счастью, Меда, Винсент и Альберт с новоиспеченными вассалами не давали сильно заскучать парню, день за днем все глубже открывая ему кроличью нору под названием «Магический мир». Ну и Малфой-старший вовсю старался, чтобы Драко сдружился с Гарри, так что удивительным и постоянным явлением стали дружеские посиделки Рона, Джинни, Луны и Малфоя с компанией, обычно на нейтральной территории у Лангбаттомов. Не знаю уж, чья там берет, по их мнению, но Гарри просто радовался тем, что их компания становилась все больше. Возраст такой, когда только очень серьезное событие способно разрушить зарождающуюся дружбу, которая может пронестись через всю жизнь, как это было у нас с Джеймсом. Если говорить более просто, то Магриан интересуется, что темный маг забыл на наших землях, вздохнув, неохотно проговорил Флоренс, пуская струю дыма, который превратился в крупного кентавра, волосы которого были заплетены в хитрые косички. «Передай Магриану, что это не его лошадиное дело», — ухмыльнулся я, наконец поняв цель визита старого знакомого. «А то звезды, тьма, всего-то вождь стаи заметил мои перемещения по своим угодьям и беспокоится. Странно, что он сам не пришел, хотя, возможно, тот просто не забыл финал с нашего последнего рандеву, где нас с Лунатиком и Сахатым под улюлюканье гнали аж до опушки с домиком Хагрида. Сейчас, пожалуй, перевес не в его сторону будет. Нечего им противопоставить против действительно сильных магов. Правда, слабосилкам лучше к ним даже не заглядывать, нашпигуют стрелами не задумываясь. Даже не увидишь, откуда прилетело. Это учеников Хогвартса они изредка гоняют из опасных мест, по договору еще с основателями. Остальных могут и убить, например, учителей, если силенок хватит. Но я уже практически закончил, пару дней и можете выходить из вашего режима маскировки. Обязательно передам, вновь улыбнулся кентавр. Он Магариана также особо не выносил, слишком консерватором был 700-летний глава общины, да и влетело ему за тот случай, как и нам. Правда, Бейна, сравнительно молодого претендента на роль вождя, не любил еще больше. Последний был вообще отбитым в его глазах, так что Флоренс поддерживал Магариана, понимая, что если Бейн станет главой, то немного более современный что ли, чем его собратья-кентавр будет вынужден уйти. Вот и славненькой, взмахом руки убрал я кресло. Вид на Хогвартс, конечно, завораживал, но мне предстояло еще много работы, чтобы не нервировать кентавров еще больше времени. А то Магариан точно знал Дамблдора, мог и ему нажаловаться. Правда, вряд ли, гордость не позволит. Спасибо за угощение, был рад повидаться, все дела. Но мне, пожалуй, пора. Я тоже, кивнул Флоренс. Если захочешь посмотреть на звезды вместе, приходи на это место опять. Спасибо, ухмыльнулся я, понимая, что Флоренс хотел сказать, не особо задумываясь над формой слов. Как-нибудь загляну. «Бывай, Флоренс». И я, оседлав метлу, свечкой взлетел в воздух, по направлению к замку. До утра осталось всего несколько часов, и я надеялся немного выспаться. Дел столько, что хоть маховик для сна используй, хотя и бесполезно это. «До встречи, Сириус», — поднял руку Флоренс, наблюдая за темным силуэтом на фоне луны, чья тень тихо скользила по верхушкам деревьев. Звезды в небе загадочно мерцали, не торопясь раскрывать все свои тайны даже очень талантливому прорицателю, однако, проливали свет на многое, чего не видят обычные люди. Кентавр еще немного постоял, смотря на фигуру замка, окруженную огнями, и задумчиво произнес: «А ведь Марс сегодня действительно яркий, странно, слишком рано год». Бормоча что-то себе под нос, кентавр сделал шаг, затем еще один, и затем просто исчез. Людям свое, а для волшебных существ существуют свои пути. Запретный лес, Альбус. Это же возмутительно, продолжала распинаться МакГонагал, на очередном собрании, которое почему-то вышло на субботу, который я считал выходным. Мне это не слишком нравилось, но обратившись к документам, в которых тезисно выписывались правила и распорядок для педагогов, я с удивлением узнал, что у преподавателей Хогвартса всего лишь одной выходной в неделю, в воскресенье, и то, при пожелании директора он мог быть отменен. В общем, идеальные условия для директора, тирана. Правда, вроде бы Дамблдор этим не пользовался, только проводя собрания в своем кабинете. Обычно они проходили достаточно быстро и сводились к разным документам, которые Дамблдор быстро подписывал, отвечал на вопросы или предложения, и все расходились по своим делам. Но узнавшая о моем запросе на изменение программы МакГонагал решила высказаться против, разведя очень долгие разговоры о безопасности студентов. Подумаешь, пара занятий в практической среде. Я уже и так на несколько километров этот страшный лес проверил. Ничего особо опасного нет, а детям реально практическая ситуация. Да, Минерва, в нужных местах поддакивал сидящий за столом старик, одновременно с этим ставя подписи на бумагах из совета попечителей. И я даже знал, что в них было: расширение финансирования на разные дополнительные классы. Собственно, инициатором были как раз мы с Малфоем, как и основными пайщиками. Впрочем, что-то слишком долго тот их читает и что-то пишет. Возмутительно, Альбус. Возмущенно повысила голос от чего-то не взлюбившая меня женщина, видимо, как и я, заметив краешек журнала Придира, на секунду высунувшийся из-под бумаг. Там, вроде бы, должна была выйти новая колонка кроссворда. КХМ. Полностью с тобой согласен, Минерва. Поняв, что его раскрыли, Альбус вдруг поднялся из-за своего стула, оборачиваясь к уже оклемавшемуся Фениксу. Газета при этом тут же испарилась, вместе с бумагами. Запретный лес для третьекурсников слишком опасен. Я думаю, стоит повысить планку до четвертого курса. Что скажешь? Но, вот и славно. Не дал опомниться МакГонагал старик, быстро заканчивая затянувшееся благодаря декану Гриффиндора собрание. Если ни у кого вопросов больше нет, то я предлагаю расходиться. Всем хорошего дня. Может быть, Минерва и хотела бы что-то сказать еще, но откровенно заскучавшие преподаватели быстро начали покидать кабинет. Самый первый из них был Снейп. Крэй в целом не хотел оставаться со мной в одном помещении, так что, эффектно взмахнув плащом, тот настолько быстро вышел из комнаты, что его можно было заподозрить в телепортации. Следом за ним, прощаясь, двинули и остальные. Отнюдь не все преподаватели оставались в Хогвартсе на выходные. Это была скорее одна из обязанностей деканов, которые в основе своей замок редко покидали во время семестра. Но там и зарплата была, достойная прямо весьма. Помимо других преференций, которыми обладали только деканы. «Лорд Блэк, останьтесь ненадолго, я собрался уже было уходить, но Дамблдор в лучших традициях старой школы попросил меня остаться», — под торжествующий взгляд МакГонагал, которая, видимо, подумала, что Дамблдор решил меня немного пожурить, что вряд ли, но пусть так считает. Не очень понятны причины ее противостояния, правда. Хотя, «Си, профессор Блэк, что это значит?» — ахнула МакГонагал, увидев, как я левитирую двух стонущих шестикурсников, с Гриффиндора и Слизерина, и еще четверо представителей обоих факультетов хмуро бредут рядом, по дороге к больничному крылу. «Ничего особенного, профессор МакГонагал», — хмыкнул я, увидев, как и гриффиндорцы, и слизеринцы одинаково побледнели при виде Минервы. «Обычная дуэль, немного повредили друг друга в схватке». «Обычная дуэль», — всплеснула руками та. «Как дуэль может быть обычной, и почему вы не предотвратили ее?» — задала очень много вопросов сразу декан Гриффиндора. Резон в них был: сегодня я был дежурным, получая на время ограниченный контроль над сигнальной системой чар замка. Когда-то давно эта должность сопряжалась еще и с обязанностью обозревать окрестности на случай внезапной атаки на замок. Сейчас же вырывала из постели временно назначенного преподавателя, стоило в коридорах прозвучать любому заклятию, или при опасности учащимся, или при нападении дракона, ну и еще многих случаях, которые, как и все в замке, были написаны очень и очень давно. Расхаживать по замку не требовалось, хотя некоторые из преподавателей, не будем упоминать прямо, заинтересованные в факультетской гонке за баллами, не пренебрегали и такой возможностью заработать преимущество. Меня же предупредили домовые, которые в ограниченном количестве также переходили под управление дежурящего преподавателя. Предупредили о том, что шестикурсники решили устроить дуэль на шестом этаже и уже собрались в одном из пустующих кабинетов. По правилам, которые негласно ввела МакГонагал, дуэли в школе были под запретом. Ну, или стоили нарушителям 100 баллов, и отработок в зависимости от предпочтений преподавателя. Но в целом, среди нарушений устава Хогвартса такого проступка просто не было. Так что, я решил просто посмотреть, спрятавшись под дезиллюминационным заклинанием внутри класса. Пускай проведут свой спор тут, а не где-то в Хогсмите, где замковые чары не смогут помочь в случае смертельной опасности. В школе смерти учеников, конечно, встречались, но были действительно огромной редкостью. Слишком много чар заложили как основатели, так и последующие директоры в эти камни. Так что я просто смотрел, как дерущиеся до первой крови угрюмые парни кидаются друг в друга довольно неплохими связками. Сильно неплохими, за школьную программу они уже точно вышли. Вот только навыков использования в реальной ситуации очень не хватает, и как только я об этом подумал, как с громким треском оба использовавших элемент огня парня разлетелись в разные углы зала. А затем секунданты начали уже свою драку, начавшуюся с попытки решить, кто именно победил в дуэли. В общем, я посмеялся от души, где-то посреди драки, поняв, что и у секундантов сейчас будет похожая ситуация, просто парализовал всех и рассказал обездвиженным телам, как и где они делали ошибки, и что могли использовать, чтобы выиграть. Затем освободил, чтобы узнать, что дуэль произошла не от большого ума, а из-за некой дамы с Скоктервана, просто дал обоим по одному баллу, присуждая тем самым ничью в дуэли. Ну и, разумеется, снял по 20 баллов с каждого нарушителя комендантского часа. Больше не было смысла, если бы только я не хотел полностью опустошить копилки у Слизерина и Гриффиндора. Ну и сейчас вел страдальцев в больничное крыло, пока меня не встретила Минерва. Собственно, вкратце я об этой истории рассказал женщине, которая уставилась на двух секундантов с факультета Гриффиндор. «Майкл, Грегори, ладно они, но как вы могли так демонстративно нарушить правила?» С осуждением покачала та головой. «Но ничего, мистер Снейп как раз нуждается в помощниках с мытьем котлов. Сроком, думаю, до конца семестра. Ну а что же до вас, КХМ?» «Профессор МакГонагал», немного кашлянул я, привлекая внимание разошедшуюся даму, которая придумывала наказание уже для слизеринцев. «Я ценю вашу помощь, но я уже наказал их за этот проступок. Полагаю, двойное наказание было бы несколько чрезмерным». «Простите», — даже удивилась МакГонагал. «20 баллов за ночную дуэль, где едва никто не погиб». «Строго говоря, дуэль получилась не такой уж и плохой», — улыбнулся я, пытаясь разрядить обстановку. «Я с Минервой ссоры не искал, но даже такие мелочи, как попытка решить за меня, как именно наказывать дураков, могут подорвать с трудом нарабатываемый среди школьников авторитет. Так что я решил ограничиться баллами за нарушение комендантского часа». «Я вас поняла, профессор Блэк», — поджала губы МакГонагал. «Предельно ясно, может быть и понятны», — завершил я свою мысль, вспомнив тот инцидент, собственно после которого и решил сделать для старшекурсников практические занятия в запретном лесу. Собственно, от леса мне нужна была только его темная слава для эффектности, а так я все равно обошелся бы големами и трансфигурацией, ну, или парочку экземпляров чего попроще отловить, но вряд ли меня Дамблдор попросил остаться именно сейчас из-за изменения в программе, хотя, судя по всему, он мне и так сейчас все скажет, уж в чем-чем, а в нежелании поболтать директора заподозрить было нельзя. Примечание. Так, любимые мои читатели, я книгу выкладываю и в благородство играть не буду. Я вам проду, вы мне оценку, и мы в расчете. Глава 5. Читатель проживает 1000 жизней до того, как умрет. Тот, кто никогда не читает, только одну. Значок защиты авторского права, Джордж Мартин. Послушай, может быть ты скажешь, что именно хочешь найти, и я тебе подскажу сам. Хмуро спросил я Дамблдора, который в это время сноровисто разбивал принесенные Кричесром из семейной библиотеки книги на несколько групп. Первое – те, что имеют минимальные чары, вроде как повышенной прочности, температуры и прочего, и могут быть скопированы простым заклинанием. Собственно, скорее всего, они так в родовую библиотеку и попали. Знания там, возможно, и ценные, но не особо труднодоступные. Если у тебя есть деньги, конечно. Ну, или ты учишься в Хогвартсе. Вторая стопка, вернее несколько огромных столбов книг, лежащих на большом столе. Это те издания, которые имеют активную защиту от копирования, впрочем, в большинстве случаев ее можно обойти, используя думосброс. Не всегда, конечно, но можно. Третья куча литературы, намного меньше, что первые две, это действительно редкие книги, безопасно читать которые можно лишь членам рода, или тем, в ком есть кровь Блэк. Ну и если я буду сам держать их в руках, то Дамблдор мог ознакомиться и с ними. Конечно, можно попробовать сломать защиту, и я думаю, что Альбус не раз такое проделывал, но я это ему позволять не собирался. Еще, конечно, были экземпляры, которые были опасны не только для стороннего человека, но и для меня, но их Кричер и не трогал. Договор договором, но это уже слишком. Впрочем, Дамблдор и сам понимал, что у гостеприимства есть свои пределы, довольствуясь доступным, вовсю копируя возможное, и бегло пролистывая то, что не смог скопировать. Дальше, разумеется, эти болванки нужно было заново переписать на подготовленные заготовки. Но не думаю, что у директора были проблемы с деньгами, чтобы их купить, так же как и с бесплатной силой вроде домовиков. Вряд ли он сам все переписывал. Для меня проблема была в том, что он никак не выказывал интереса ни к одной книге, просто собирая доступные знания. А из-за того, что он делал это со всеми книгами подряд, я не мог понять, что именно ему нужно. Объявленная цель – найти способ узнать местоположение оставшихся крестражей, так как его ритуал не сработал как нужно. Мне в нее не верилось. Больше верилось в то, что он решил обновить собственную библиотеку и знания по магии тьмы. Вот только эта цель была слишком очевидной. Скорее всего, старик что-то искал и не хотел, чтобы я знал, что именно. Если бы я знал, какая именно книга мне нужна, то, разумеется, сказал бы, строго заметил директор Хогвартса, просматривая очередной фолиант по магии тьмы в моих руках, который, чувствуя светлую магию, начинал вырываться из рук, пытаясь дотянуться страницами до великого светлого. Однако, есть предположение, что книги, где написано «Создание крестражей в библиотеке нет», или я ошибаюсь? «Нет, конечно», — фыркнул я. Если бы такая книга была, то я как минимум бы ее уже прочел. Но, к сожалению, каталогизация семейной библиотеки содержала только общую информацию, автор, название, направленность. Иногда и без последнего пункта. Иногда с припиской об опасности. Или о том, что знание устарело. Но складывается впечатление, что ты просто хочешь переписать всю семейную библиотеку. И не жаль на это времени, все равно, большинство заклинаний я использовать не смогу. Времени на знания никогда не бывает жаль, отмахнулся Дамблдор. Думается мне, что после экзамена на мастерство ты должен был это понять. Впрочем, этот экземпляр я уже читал, правда в другом переводе. Пожалуй, закончим на сегодня. Он устало надел очки обратно, пока я с немалым облегчением откладывал старую книгу в сторону от остальных. Мы тут провели уже более 5 часов, а, если суммарно сложить с остальными приходами Дамблдора, то и более 30. И что дальше, на следующей неделе как обычно? С иронией спросил я у старика, который каждую неделю, ночью, навещал фамильный особняк за новой порцией знаний. Нет, скоро начинается учебный год. Ну и мне нужно заняться одной чересчур своевольной фигурой, ответил Альбус с намеком на Гринграсса, который после финта Дамблдора перешел в разряд его противников, создав коалицию вместе с наиболее отбитыми сторонниками Эйвери. «Ты до сих пор считаешь, что мне не нужно вмешиваться», — хмыкнул я. «Как я уже говорил, их цели пока что не представляют никакой опасности», — улыбнулся Дамблдор. «Беда в том, что люди постоянно начинают хотеть именно то, что для них наиболее губительно», — добавил он чуть более жестко. «А я подумал, что Гринграссу, несмотря на их внутренние договоренности, не стоило переходить дорогу этому дедушке. После того, как мы, кажется, уладили все разногласия, и Гринграсс начал проявлять ненужную активность, Альбус взялся за Визингамот всерьез, первым делом лишив Гринграсса голосов всех своих сторонников, и попутно захватив часть сторонников самого блондина. Малфой также без дела не сидел, и частично переманил несколько союзников Эйвери. Теперь в Визингамоте ситуация была следующая. Примерно 40% – сторонники правящей коалиции Малфоя и Крауча, 42% – усилившаяся партия Дамблдора, и всего 14% – это объединение Гринграсса и Эйвери. Пара-тройка процентов присоединялась туда-сюда, в зависимости от предложений. Меня такой расклад в целом устраивал, хотя Гринграсса и Эйвери, скорее всего, не очень. Малфоя, кстати, тоже. Но он понимал, что ситуация с большинством в Визингамоте, учитывая действующего лояльного нам министра, будет выглядеть вызовом для остальных. Так что пока что оставалось все, как есть, предпочитая сманивать нужные голоса деньгами, если вдруг возникнет такая необходимость. Поражало другое, как мало времени оказалось нужно старику, чтобы вернуть упущенные позиции и выйти с прибытком. Да я, кажется, даже начал понимать Ридла, с его на первый взгляд неудачной идеей с военным переворотом. На политическом поприще, с Дамблдором состязаться, действительно затея изначально проигрышная. «Как скажешь», — ответил на его слова. «На самом деле я и сам не хотел вновь ввязываться во все это болото. Мне нужно было заняться крестражами, это было самым главным. Да, сейчас Гарри ничего не угрожает», — я повторил манипуляции со слезами Феникса, шрам стал заметно бледнее, едва различим на коже ребенка. Но я до сих пор не был уверен, что крестраж не активен. Зачем-то же сумасшедший домовик похитил крестника. Видимо, почуял что-то. Либо дневник дал именно такие указания, кровь врага там. В общем, эту дрянь нужно было как-то из Гарри достать. Я знал название нужной книги, нашел, перелопачивая поблекшие воспоминания. «Волхование всех призлейшие», книга Годилота, одного из владельцев бузинной палочки, наверняка известная Дамблдору, имела про крестраж всего одну строчку. Что до крестража, наипорочнейшего из всех волховских измышлений, мы о нем не говорить не станем, ни указаний никаких не дадим. Очень информативно, не правда ли? Довольно редкая книга, как и еще несколько монографий этого автора, нашлась в фамильной библиотеке. Еще одна должна была быть в Хогвартсе. Раз Эльбус про нее не сказал, а то, что он читал книгу бывшего владельца старшей палочки, не подлежало сомнению, значит и о другом может умолчать. Нужно было искать самому. Впрочем, не то что я на него так уж надеялся, разве что поделился информацией о Слизнарте и его предполагаемом разговоре с Ридлом. Пока что Слизнарт упрямо избегал разговоров с Дамблдором. Я пока что также его не трогал, так как тот был одним из ценнейших союзников Малфоя. Да и заняться было чем, Все же эта строчка давала некоторый материал для размышлений. В своей книге Годилот иногда ссылался на работы Герпия Злостного, знаменитого темного мага прошлого, который собственно вывел породу королевских василисков. На основе его работ Слизерин создал и свою змейку. И есть у меня подозрение, что великий темный маг прошлого также к крестражам отношение имел самое непосредственное. Беда была в том, что прошло уже несколько тысячелетий. Оригинальных творений древнегреческого мага было не сыскать, и не только из-за времени. Уж очень темной магией баловался этот персонаж, чтобы получить такое прозвище в те времена, когда и кровавыми гитакомбами кого-то удивить было крайне сложно. Его наследие уничтожали всем миром. Найти что-то, я бы поставил на то, что часть информации мог оставить именно Слизерин. Либо в замковой библиотеке в одной из наиболее опасных книг мог найтись фрагмент утерянного знания, либо в тайной комнате обитал не только Василиск. В любом случае, мне нужно было попасть в школу. Там же была и диадема. «Еще не передумал профессором становиться?» — спросил Дамблдор, копируя последние тома без защиты и собирая сотни маленьких экземпляров в саквояж. «Нет, также закончил я переносить книги. Если Гораций не поделился с видениями, то выбора особенно нет». «Хорошо», — проигнорировал мой намек Альбус, и достал из кармана старую шляпу, из которой достал тяжелую, покрытую толстой, искусно выделанной змеиной кожей книгу, с гулким звуком положив ее на мой рабочий стол. «Тогда приступим к назначению на должность. Ознакомься с текстом клятвы». «И это все?» — несколько разочарованно спросил я у собирающегося старика. После того, как клятва была принесена и я, не выходя из кабинета, стал официальным преподавателем Хогвартса. Мне в целом предстояла еще куча бумаг, но вот так просто. Шляпа и директора на пост распределяет, с этим все немного сложнее, но да, хмыкнул Дамблдор. А чего ты ждал? Кровавого ритуала, обряда на источнике замка? Ну не так, чтобы, смутился я. На самом деле примерно этого я ожидал. Преподаватель получал доступ ко многим функциям замка, и мне казалось, что процедура будет несколько более сложной, что ли. И мне, если честно, было любопытно взглянуть на замковый источник. Возможно, раньше так и было, когда основатели и их потомки были живы, пожал плечами директор. Как уже тебе говорил, я не хозяин Хогвартса, мне подвластно в замке многое, но не все. А я вдруг подумал, что есть еще одна причина, по которой тот не хотел пускать Ридла в штат преподавателей. Он, как потомок Слизерина, еще и весьма сильный, как преподаватель, а затем и директор, видимо, имел не слабый шанс полностью подчинить замок. Разумеется, Дамблдор не мог этого позволить. Все равно, прямо так, в кабинете, все еще был не очень доволен я. Такой шаг как будто бы предполагал некую торжественность, а не так вот. «Сириус, мы здесь не в игрушки играем», — внимательно посмотрел на меня Дамблдор поверх очков половинок. «Я действительно дал тебе доступ, который есть только у деканов и меня. Большинство преподавателей работают под малой клятвой. Торжественное представление будет в первый учебный день. Но я не думаю, что остальным следует знать о нашей договоренности, верно?» «Да, пожалуй», — согласился я с его доводами. «После совместного сражения, а также работы над крестражами и книгами, я немного начал забывать, что мы с ним только временные союзники. Что не отнять у старика, тот умеет располагать к себе людей. Ну мог бы хотя бы поздравить, все-таки нашел преподавателя на проклятую должность». Уже в шутку продолжил я. «Нельзя наложить проклятие на такую эфемерную вещь, как должность. Уж тебе бы это не знать», — недовольно ответил Альбус, разворачиваясь к двери. «К тому же, были преподаватели, которые оставались и на больший срок. Просто их было не так много. У этой должности своя специфика». «Как скажешь», — хмыкнул я. «Поздравлений я все-таки сегодня, видимо, не услышу. Еще одно», — повернулся ко мне Альбус, когда мы вышли из скрывающегося на переходе двух миров особняка. «Я знаю, что у вас с Северусом есть конфликт. Как по мне, это глупость, но глупость может быть опасной. Северус — мой человек. Я предупредил его, и сейчас предупреждаю тебя. Мне очень неприятно было бы видеть продолжение вашей школьной вражды в стенах Хогвартса». «Очень. Понял. Не трогать твоего ручного зельевара в стенах Хогвартса», — усмехнулся я. «Так и запишу, только за его пределами». «Ты понял, о чем я?» — продолжил внимательно на меня смотреть светлый маг. «Мне кажется, ты немного забыл, Альбус», — не стал я отводить взгляд. «Я не твой подчиненный. Мы союзники, но не более. Если Снейп не станет лезть ко мне и честно ответит на пару интересующих меня вопросов, я не трону его первый». «Приемлемо», — подумав, ответил Альбус. «Насчет твоих вопросов, отвечать или нет, это его право. Заставлять его я не буду, но и мешать тебе тоже, если это не касается меня или деятельности ордена. Не знаю, ты мне скажи», — развел я руками, провоцируя Дамблдора. «Если тот разговор в таверне, который я подсмотрел в воспоминаниях наземникуса, был все же о моей матери, и Снейп действовал не самостоятельно, то Дамблдор должен был понять. Сейчас, находясь возле дома, где мерно бился, наполняя меня могуществом родовой источник, я был готов на повторение нашей схватки. Не имею ни малейшего понятия, о чем ты», — спокойно ответил Дамблдор. «Если у тебя есть какие-то вопросы ко мне, то ты можешь их задать сейчас. Если к Снейпу, задай их ему. Но чтобы у вас там ни было, конфликтов в Хогвартсе я не потерплю». На минуту ночную площадь окутала напряженная тишина. Я размышлял, стоит ли вообще поднимать эту тему без веских на то доказательств. Дамблдор просто ждал ответа. «Я задам вопросы Снейпу, и если ответы мне не понравятся, то они не понравятся и тебе», — подумав, ответил я Дамблдору, не став просто так раздувать конфликт. Все-таки стоило признать, что вдумчивого мотива на убийство в Альбурге, помимо очевидного интереса к библиотеке, у Дамблдора не было. И если в этом все-таки как-то замешан Снейп, то двойной шпион мог получить указания от другого господина, не ставя в известность первого. Если это все же как-то касалось именно Вальбурги, все-таки слабосилок наземникус вряд ли смог организовать убийство леди Блэк. Но что-то меня в том воспоминании царапало. Нужно было выяснить, что именно. «Если так, то отложим этот вопрос до вашего разговора, у меня много дел», — вздохнул Дамблдор, призывая Фаукса. «Такой трюк у меня дома он провернуть даже не пытался. Защита дома была основана тогда, когда в обоих мирах таились опасности пострашнее, чем золотая птица. Да, и кстати, поздравляю с мастерством и вступлением в должность, профессор Блэк». Исчез Альбус в золотом вихре, оставив последнее слово за собой. «Кстати, Сириус, или лучше профессор Блэк, или лорд Блэк», — с улыбкой повернулся ко мне Флитвик, после того как процедура распределения первочков закончилась и Дамблдор объявил о начале пира. «Для вас, просто Сириус, профессор», — также улыбнулся я располагающему к себе полугоблину с нелегкой судьбой, но очень добрым сердцем. «Многие годы подряд, во времена моей учебы, Филиус оставался одним из самых любимых всеми профессоров, и не думаю, что что-то поменялось за это время. Хотя, судя по бросаемым на меня взглядам и шепоткам, самым обсуждаемым профессором буду именно я. Тогда и вы зовите меня просто Филиус», — еще раз улыбнулся полугоблин, отсалютовав бокалом, в котором точно был не тыквенный сок. «Где бы и мне такой достать? Так вот, Сириус, слышал о вашем экзамене на мастерство по боевой магии. Достойно, очень достойно. Могу вас заверить, на моей памяти, только несколько раз испытание поединком заканчивалось так феерично. Не поделитесь воспоминанием?» — предложил вдруг тот не слишком тактичную вещь, хотя его можно понять. Чемпион дуэльного клуба Хогвартса, а затем и несколько раз подряд забиравший первенство на международных соревнованиях, мастер Чар. Разумеется, ему был интересен один из тех случаев, когда экзамен пошел не по плану. «Лекаря сюда, живо!» Как только прозвучал гонг, подтверждающий мою победу, и стационарный щит, защищающий окружающих от шальных заклятий, спал, — закричал мистер Бакер. Глава гильдии выступал в роли организатора экзамена, хотя и не являлся членом комиссии, которая уже на протяжении нескольких часов экзаменовала меня по теоретической и практической части всех широкоизвестных боевых заклинаний, знать которые было обязательным минимумом для получения звания мастера. Впрочем, колдомедики без его указки тут же сноровисто пробежали к наиболее пострадавшему магу, Этилиту Эверу, в которого попало сразу несколько модификаций костеломного, преодолев наспех выставленную защиту. Остальные маги благоразумно надели положенные в таких случаях защитные амулеты, призванные не только предупредить летальный исход, но и оповещали всех, что участник выбыл из экзаменовочной схватки. Так что пострадали не слишком сильно, скорее даже основное, что пострадало у двух оставшихся мастеров, это их гордость. «Всего минута, Мерлин», — потрясенно проговорил усатый француз, Пьер Бонаккорт, один из членов приемной комиссии. «Да не стоило ему так», — продолжил тот, видимо о том, что хвастливый Этилит, помимо намеков, граничащих с оскорблением, самовольно не надел защитный артефакт. Видимо, печальная судьба его далекого предка ничуть его не научила. Впрочем, я также стоял в небольшой растерянности, никак не ожидая, что получится так просто. Нет, я конечно понимал, что стал намного сильнее, но каждый раз огребая от превосходящих меня противников, это понимание не слишком-то вдохновляло. Теперь же собственный прогресс стал намного ощутимее, учитывая сегодняшний результат. Действительно, мастеров даже у группировки итальянцев было больше в разы, чем всего лишь три противника сейчас. И даже мысль о том, что экзаменаторы, после нескольких часов активной практики, где я должен был потратить уйму энергии, просто не ожидали такого напора в первых секундах нашего поединка, не слишком подтачивало приподнятое настроение. Обычно, сражение, особенно после активных затрат в начале практической и теоретической части, длилось все 12 минут. Претендент уходил в глухую защиту, изредка огрызаясь боевыми заклинаниями, надеясь удачной комбинацией пробить защиту мастеров и заставить хотя бы у одного артефакт сработать раньше срока. Если артефакт срабатывал, экзамен засчитывался досрочно. Претендент доказывал, что способен справиться с мастером даже несмотря на постоянные атаки. Если же такого не случалось, достаточно было продержаться 12 минут. И шанс на это был высокий, ведь если экзаменуемый показывал хорошее владение теорией и практикой за весь экзамен, специально стараться победить его у экзаменаторов задачи не стояло, только выявить, на что способен будущий мастер в реальной боевой ситуации. Но этот Эвер, на протяжении всего экзамена, тот все чаще и чаще пытался подловить меня на незнание теории, хотя я и подтянул ее до приемлемого со слов Альберта уровня, но в некоторых моментах все равно мои знания не были так широки, да и нельзя знать всего. На самом деле, этот же гад откровенно пытался унизить меня все это время, и когда тот отказался надевать защитный артефакт, я понял, что и в состязании тот также не ограничится обычной проверкой моих знаний. Изрядно раздраженный его подколками, я просто решил вывести его из строя первым, с самого начала готовясь к действительно серьезному бою. Две палочки в этой ситуации были моим преимуществом. Без ограничения пропускной способности, творения Григоровича жадно впитали в себя половину моего резерва, разразившись каскадом разноцветных лучей. О защите я подумал уже после того, как тело самонадеянного мага врезалось в щит, словив несколько проклятий. Остальные продержались чуть дольше, так как сигнал о моей победе так и не поступил. И да, мне помог шок, эффект неожиданности, гигантский по сравнению с остальными резерв, помощь источника, стоящие целое состояние магические концентраторы. Но Мерлин, как же это было приятно. Правда, потом все же пришлось подписать соглашение о неразглашении, на котором настоял сам Бакер. Все-таки одна минута на сложнейшем экзамене, где участвовали другие члены гильдии, мог бы сильно ударить по репутации. Мне портить отношения с организацией было не с руки. Хотя, по-видимому, слухи все равно как-то просочились. Так что, извините, Филиус, с сожалением отказал я профессору Чар. Соглашение. А, да ничего страшного, ничуть не обиделся Полугоблин. Расскажите лучше, как поживает Андромеда Тонгсблэк, одна из моих любимых учениц. Впрочем, ее дочь такая же талантливая, как и ее матушка. Ей бы чуть больше мотивации, и ух. Дальше до конца пира продолжался непринужденный разговор, к которому присоединились и остальные преподаватели. Обсуждение учеников, любимчиков, новеньких поступивших, квиддич, новинки в магическом мире. Когда ты сидишь там, за школьной скамьей, даже не подозреваешь о том, насколько человечными могут быть, казалось бы, недоступные, строгие преподаватели. Но здесь, как и в любом полузакрытом обществе, кипела своя жизнь. Даже Снейп периодически участвовал в разговоре, перекидываясь небольшими колкостями с МакГонагалл и изредка отвечая на вопросы Флифтика по поводу его обожаемого зельеварения. Меня, правда, он умело игнорировал, хотя я и сам не стремился завязать дружескую беседу. Хотя вспомнить нам обоим было, что и одну из этих тем я был готов поднять уже сегодня. Глава 6. Добра и зла не существует. Есть только сила, есть только власть, и есть те, кто слишком слаб, чтобы стремиться к ней. Значок защиты авторского права, Гарри Поттер и философский камень. Итак, обсудим изменения в программе, или есть что-то еще? Спросил я, когда преподаватели, вместе с недовольной МакГонагалл ушли, и кабинет Дамблдора опустел. Не считая, конечно, портретов прежних директоров и директрис, которые, повинуясь взмаху палочки, разом мирно задремали-дремали в своих красивых рамах. Только один портрет черноволосого мужчины в роскошном сюртуке недовольно заворчал, пытаясь бороться со сном, но и он вскоре закрыл глаза. «Если ты хочешь обсудить именно программу по предмету, мы, разумеется, можем поговорить и об этом, но я все же предлагаю взглянуть на это». Директор жестом фокусника поймал из воздуха стеклянный пузырек, наполненный серебристой жидкостью. «Так, значит, Слизнард все же сдался?» «Понял я, увидев колбочку с воспоминанием». «Не совсем», — поморщился Дамблдор. «Впрочем, это пока что не имеет значения. Важно то, что воспоминания у меня». Дамблдор неторопливо обогнул рабочий стол и отошел к шкафчику, в котором стоял омут памяти, вытаскивая древний артефакт наружу и выливая в него содержимое пузырька. «Твоя информация подтвердилась. Теперь посмотрим, что именно Слизнард сказал Ридблу». Он сделал приглашающий жест, склонившись над омутом. «Чуть позже это сделал и я, почувствовав, как ступни отрываются от пола. Это было навеянное ощущение. Одной частью разума я осознавал, что все так же стою в кабинете на твердом полу. Другая же часть сознания быстро пролетела сквозь тьму и приземлилась в кабинете Горация Слизнарта, каким тот был многие годы назад. Немного помолодевший Слизнарт, каким я его запомнил еще со школы, с густыми, блестящими соломенными волосами и светло-рыжими усами, сидел в уютном кресле с высокой спинкой. Ноги его покоились на бархатном пуфике, в одной руке он держал винный бокальчик, другой перебирал в коробке засахаренные дольки ананаса. В отличие от Дамблдора, который предпочитал обычные конфеты с волшебной лимонной пропиткой, усиливающей вкус, которые по-простому звали лимонными дольками, Гораций ценил именно эксклюзивность и символизм. Подобные лакомства, несмотря на простоту, стоили очень и очень дорого, по большей части из-за самого волшебного фрукта. Вокруг преподавателя сидело 6 учеников, многих из которых я встречал позже. Правда, тогда, когда их лица были закрыты масками пожирателей, среди всех присутствующих неуловимо выделялся Том Реддл, на пальце которого поблескивало золотое кольцо с Иссия, черным камнем. Видимо, это и был родовой перстень Гонтов. Я приземлился как раз возле заинтересованно глядящего на кольцо Дамблдора, когда еще не растерявший своего шарма принц Слизерина спросил: «Сэр, а правда ли, что профессор Вилкаст уходит в отставку?» «Том, если бы я и знал это, то был бы не вправе сказать вам», — ответил Слизнард, укоризненно поводя из стороны в сторону покрытым сахарными крошками пальцем, хоть одновременно и подмигивая. «Должен признаться, я был бы не прочь выяснить, откуда вы черпаете ваши сведения, юноша. Вам известно больше, чем половине преподавателей». Редбл скупо улыбнулся, остальные присутствующие рассмеялись, бросая на него восхищенные взгляды. «Что до вашей сверхъестественной способности узнавать то, чего вам знать не положено, равно как и до осмотрительной лести, с коей вы обращаетесь к людям, от которых многое зависит. Кстати, спасибо за ананасы, вы совершенно правы, это мое любимое». Несколько мальчиков захихикали снова. «Лакомство. С уверенностью предрекаю вам, что лет через 20 вы подниметесь до поста министра магии. Через 15, если так и будете присылать мне ананасы. У меня в министерстве великолепные связи». Том Реддл лишь улыбнулся, остальные присутствующие угодливо засмеялись. Уже на старших курсах Реддл завоевал огромный авторитет среди всех учеников, и, несмотря на то, что он был далеко не самым старшим в их компании, тем не менее явно выглядел хозяином положения. «Не думаю, что политика – мое предназначение, сэр», – с фальшивым сожалением сказал Реддл, когда утих смех. «Прежде всего, мое происхождение не из тех, какое необходимо для подобной деятельности». Конечно же, тот не выпячивал своей принадлежности к роду Слизерин, хотя наверняка его прямые сторонники об этом знали, судя по переглядываниям. По крайней мере, более старшие знатные Ивери, а также Лестриндж точно знали об этом, иначе никогда не позволили бы себе поддержать маглокровного выскочку. Впрочем, доказательств избранности у Ридла хватало. «Глупости», — с напускным возмущением отозвался Слизнард, «яснее ясного, что вы, с вашими-то способностями, происходите из славного рода волшебников. Нет, вы далеко пойдете, Том, я в своих учениках никогда еще не ошибался». Маленькие золотые часы, стоявшие на столе Слизнарта, отзвенели 11. «Батюшки мои, неужто так поздно?» – удивился Слизнард. «Вам лучше идти, юноши, а то наживете неприятности. Лестриндж, я рассчитываю получить от вас завтра утром письменную работу, иначе мне придется задержать вас в классе. То же относится и к вам, Эйвери». Мальчики гуськом покидали комнату. Слизнард выбрался из кресла и перенес пустой бокал на письменный стол. Звук какого-то движения за его спиной заставил Слизнарда обернуться. Посреди кабинета так и стоял Редгл. «Скорее, Том, вы же не хотите, чтобы вас в неположенное время застали вне спальни, вы все-таки староста», — мягко поторопил ученика Слизнард. «Сэр, я хотел спросить вас кое о чем». В глазах Редгла сверкнул нешуточный интерес, пополам с уверенностью в том, что Слизнард знает ответ. «Так спрашивайте, мой мальчик, спрашивайте. Сэр, я хотел бы знать, что вам известно о крестражах», как бы мимолетно обронил потомок гонтов. Слизнард уставился на него, рассеянно поглаживая толстыми пальцами ножку бокала. «Пишите самостоятельную работу по защите от темных искусств, не так ли?» Явно занервничал Слизнард. Он явно понимал, о чем именно его спрашивает Том, и пытался уйти с темы, но был слишком ошарашен вопросом, чтобы сделать это правильно. Само понимание о том, что это слово относится к темным искусствам, давало понять, что тот явно разбирается в вопросе. «Не совсем так, сэр», — ответил Редбл со скользящим в голосе намеком. «Я наткнулся на этот термин, читая кое-что, и не вполне его понял. Вам пришлось бы приложить изрядные усилия, Том, чтобы найти в Хогвартсе книгу, содержащую подробные сведения о крестражах. Эта материя очень темная, темная по-настоящему», — сказал Слизнард, отойдя от своего амплуа доброго профессора и глядя на Тома твердо, и с затаенной тревогой. «Но вам-то, разумеется, известно о них все, сэр, такой волшебник, как вы. Простите, возможно, вы не имеете права говорить об этом. Просто я понимаю, что если кто и способен о них рассказать, так это вы». Вот и решился спросить. Колебания, небрежный тон, в меру лести, намеки на осведомленность, и ни единого перебора, ни в чем. «Я не знал, как именно Редл понял, что Слизнарту что-то известно об этой магии, которая тянула на пожизненное в Азкабане еще тогда, но информацией он пользовался очень и очень умело. Явно тот готовился к разговору со Слизнартом не одну неделю, продумывая все варианты, и, наконец, выбрал путь лести и намеков на шантаж. «Ну что ж», — произнес Слизнард, не глядя на Тома, и нервно дергая ленточку, украшавшую крышку коробки с засахаренными ананасами, «разумеется, если я предоставлю вам сведения общего характера, просто ради истолкования этого термина, вреда никому не будет. Более того, это может уберечь вас от неразумного использования неполного знания. Словом крестраж обозначается материальный объект, в который человек прячет часть своей души. Но я не совсем понимаю, как это можно сделать, сэр», — сказал Редгл. Своим голосом он управлял очень умело, но все еще недостаточно. Я чувствовал, что он волнуется, хотя и не подает виду. Видимо, в те времена шантаж еще не являлся для него настолько привычным делом, тем более профессора, тем более на такую тему. В целом, Редбл тогда сильно рисковал всем. Стоило Слизнарту рискнуть пожертвовать репутацией и, возможно, местом в Хогвартсе, и отказать тому, будущий Волдеморт бы потерял все в один миг. Но Слизнард все-таки выбрал другое. «Гораций», — разочарованно вздохнул Дамблдор. «Ну, видите ли, вы раскалываете свою душу», — тщательно подбирая фразы сказал Слизнард, «и прячете часть ее в объект, находящийся вне вашего тела. После этого, если на тело кто-либо нападет или даже уничтожит его, вы все равно умереть не можете, поскольку часть вашей души остается привязанной к земле, неповрежденной. Правда, существовать в подобной форме». Слизнард поморщился, испытывая на этот раз вполне искреннее отвращение. «Немногие согласились бы на это, Том, очень немногие. Даже мучительная смерть могла бы казаться куда более предпочтительной». Овладевшая Редблом жажда узнать как можно больше была теперь видна невооруженным глазом. Как акула, почувствовавшая запах крови, на лице его появилось выражение алчности, он уже не мог скрывать свое вожделение. «Но как же раскалывается душа?» «Что ж», — ответил, поежившись, «Слизнард, вы должны понимать, что душа мыслится как нечто неповрежденное, целостное. Расколоть ее, значит совершить противное природе насилие. Но как его совершить?» Голос Редгла уже мало походил на голос примерного старосты. В нем чувствовались повелительные требовательные нотки. Он, не отрываясь, смотрел в глаза Слизнарда, буквально гипнотизируя старого мага. «Посредством злого деяния, высшего деяния зла, убийство. Убийство разрывает душу. Волшебник, задумавший создать крестраж, использует это увечье к собственной выгоде. Он заключает оторванную часть души», немолодой маг начал задыхаться, также не отрываясь смотря в глаза Редла, и пытаясь нащупать рукой позади твердую поверхность, чтобы опереться. Заключает, как, для этого существует заклинание, только не спрашивайте меня о нем, я его не знаю, ответил Слизнард, встряхивая головой, точно старый слон, которого одолели москиты, разрывая зрительный контакт. Разве я похож на человека, который опробовал его? На убийцу? Нет, сэр, разумеется, нет, поспешно сказал Редбл, мгновенно превращаясь в себя прежнего. Простите, я не хотел вас обидеть. Что вы, какие обиды? Слабо откликнулся Слизнард. Чувствовалось, что он был вымотан. Интерес к подобным вещам естественен. Для волшебников определенного калибра эта сторона магии всегда была притягательной. Да, сэр, сказал Редбл, безуспешно пытаясь взглянуть в глаза магу. Я, правда, одного не понимаю. Мне просто любопытно, много ли проку от одного единственного крестража? Не лучше ли, чтобы обрести побольше силы, разделить душу на несколько частей? Ну, например, разве 7 не самое могучее магическое число, и разве 7, клянусь бородой Мерлина, Том, возопил Слизнард, 7. Неужели мысль об убийстве даже одного человека и без того недостаточно дурна? Да и в любом случае разделить душу надвое уже плохо, но разорвать ее на 7 кусков. Теперь Слизнард выглядел совсем встревоженным. Он смотрел на Редбла так, словно никогда прежде его не видел, однако все еще пытаясь уцепиться за стекающую водой маску. Разумеется, пробормотал он потерянно, всматриваясь в лицо мальчика, наша беседа всего лишь гипотетична, не правда ли, чисто научная? Да, сэр, конечно, с улыбкой ответил Редбл, ловя взгляд старого мага. Однако, раз сегодня день таких откровений, у меня к вам есть еще один вопрос. И именно на этом моменте воспоминание прерывалось, словно обрезанная пленка. Кабинет Слизнарта окутала темнота, уносящая нас обратно в реальность. Я уже давно питал надежду заполучить это свидетельство, начал Дамблдор, погруженный в свои мысли. Он сел за стол, скрестив тонкие узловатые пальцы. Оно подтверждает мою теорию, говорит о том, что крестражей скорее всего 7, то есть еще 5, если не считать медальонный дневник. А я вот в этом уверен не был. Чаша, медальон, дневник, кольцо, диадема, Гарри и скорее всего змея. Дух Волдеморта в Албании был 8-м. Хотя, если не считать змею, в которой я не был уверен, действительно выходит 7. Воспоминание неполное, отметил я очевидное. Да, Гораций пошел на некоторые уступки, уклончиво ответил Дамблдор. Но информацию о том, где именно и что искать, мне получить, к сожалению, не удалось. Слизнард за оставшуюся часть запросил слишком высокую цену. И что это такое? С любопытством проговорил я. Эликсир жизни, ответил Альбус, все еще находясь в своих мыслях. И только, присвистнул я, пока что проблемы в этом я не видел. Ты же вроде бы дружен с Фламелем. Одолжи у него одну порцию и все. Одну порцию и все, хмуро посмотрел на меня Альбус. Я уверен, Сириус, ты понимаешь значение этого эликсира как для Николаса, так и для любого мага. Как и философский камень, эликсир жизни на его основе бесценен. Столетиями Фламель охранял секрет его изготовления. Мы не настолько друзья, чтобы тот просто так отдал мне величайшее свое достижение. Хорошо, а для чего именно ему нужен этот эликсир? Зашел я с другой стороны. Дело в его жене, ответил Дамблдор. Ей осталось недолго, вот Гораций хватается за соломинку. Если честно, я сильно сомневаюсь, что эликсир как-то подействует на проклятие. Все же, насколько я знаю, он больше воздействует на тело, а не на душу. А какое именно проклятие? Если бы он знал, я думаю, что эликсир не потребовался бы, покачал головой старик. Я ее не осматривал, но у Слизнарта немало друзей, в том числе и среди лучших целителей, зельеваров, малификов в том числе. Если бы можно было помочь другими способами, то он бы это сделал. Да, подумал я о том, что по магии душ у меня, конечно, есть один специалист, но тащить к нежити еще и Слизнарта, без понимания, что это поможет, это было бы слишком, даже за весьма ценные сведения. Значит, пока что только цифра, есть мысли, что может быть другими крестражами. Я, конечно, мог рассказать Альбусу все предметы и так, но сделать это, не вызывая вопросов, было бы слишком сложно. Возможно, сейчас удастся просто подтолкнуть его в нужном направлении. Дамблдор немного помолчал, собираясь с мыслями, затем начал размышлять вслух. Дневник и фамильный медальон. Том всегда был на редкость сентиментален. Если 2 из 7 предметов – это личные и памятные вещи, то и остальные должны быть такими же. Если он узнал о создании крестражей еще в школе, то та смерть Миртл была не случайной. Я всегда подозревал в этом Тома, но у него действительно не было никакого мотива, чтобы так подставляться. Вернее, я об этом не знал. Значит, первый крестраж был создан именно тогда. Возможно, это и мог быть именно дневник. Следующие вещи должны были быть более статусными. Медальон Слизерина – вещь как раз из той категории. Тот перстень на его руке – это реликвия гонтов, также укладывается в общую картину. Но что может быть еще? Слишком много вариантов. Дамблдор ненадолго прервался, взглянув на лежащую на широкой полке старую шляпу. Медальон Слизерина – одна из известных вещей основателей. Меч Годрика здесь, чаша Хельги, как и диадема, утеряны. Посох Мерлина, иголка Морганы, дары смерти. Гадать можно долго, но нам будет достаточно и еще одного, чтобы определить все. Возможно, начать стоит с тех следов, что ты обнаружил в Албании. У меня также есть информация по этому духу. Да, я тоже так считаю, осторожно сказал я, на самом деле немного пораженный очень быстрыми и достаточно точными выводами. Как бы он таким темпом не догадался и про Гарри. А что насчет Слизнарта? Я поговорю с Николасом, ответил Альбус. Если не эликсир, то возможно он хотя бы сможет подсказать что-нибудь о проклятии. Пока же предлагаю сосредоточить внимание на Албании. После того, как ты поделился с видениями, я отправил туда своего человека еще раз все проверить, и он вернулся живым, хмыкнул я, вспоминая о нескольких группах людей Малфоя, которые там и сгинули. У него есть навык оставаться незаметным даже на виду, улыбнулся Дамблдор. Действительно, в том районе сейчас ожесточенные столкновения между османами и русскими волшебниками, люди пропадают и без этого. Но в том районе есть одно место, где люди пропадают особенно часто. Но, перед экспедицией туда, стоит подготовиться. Дух – это не крестраж, и не имеет физического вместилища. Перед тем, как его поймать, нужно понять, как поместить дух Волдеморта в ловушку. Иначе, все окажется бесполезно. Я попробую спросить у своих людей, кивнул я директору, в то же время думая, что торопить события – это не такая уж и хорошая идея. Возможно, также Фламель. Не думаю, что просить об еще одном одолжении у Николаса – это хорошая мысль, немного поспешно сказал Альбус. К тому же, если решить проблему Горация, понимая детали ритуала, можно будет создать и вместилище для еще одного осколка души бедного Тома. Действительно, бедный Том, фыркнул я, понимая, в каком замкнутом круге я оказался. Но у меня, в отличие от Альбуса, было знание хотя бы о диадеме. Правда, оно никак не помогало вытащить темную дрянь из лба крестника, так что ситуация такая себе. Возможно, стоило пересмотреть свой график в пользу еще большего урезания сна, хотя и так порой мерещится всякое. Видимо, все же, хроноворот, а я уже стал от него отвыкать. Понял тебя, Альбус. Как что-нибудь выясню, дам знать. Хорошо, а теперь, если ты позволишь, с явным намеком протянул Дамблдор, взмахом руки пробуждая портреты. Я уже и сам хотел уходить. Спасибо, фыркнул я, поднимаясь с сиденья. Мне действительно было нужно многое обдумать. Глава 7. Если хочешь сохранить секрет, надо скрывать его и от себя. Значок защиты авторского права. Джордж Оруэлл. 1984. Мадрид. Ну и как найти что-то в этой чертовой горе мусора? Я в очередной раз прорыскивал, выручая комнату, которая, впрочем, сейчас на комнату походила мало. Горы вещей, и это не преувеличение, именно горы вещей, а предназначение некоторых оставалось только догадываться, образовывали ландшафт местности, способный потягаться в своих размерах и с большим залом. Абсолютная бессистемность, множество проходов, которые иногда просто обрушивались из-за малейшего движения, сбоящие из-за обилия магических предметов с защитой манящие чары, все это делало поиски крестража делом, если не безнадежным, то очень и очень трудновыполнимым. Если бы не ориентир из воспоминаний, каменный бюст волшебника, на котором должна быть спрятана диадема, то я предпочел оставить это занятие Дамблдору. Вот только давать ему в руки еще один крестраж, перед тем, как я сумею вытащить из лба Гарри всю мерзость, слишком опасно. Добрый дедушка уже в целом показал свои мотивы, и то, на что он готов пойти, ради своей цели. Мне нужно было найти диадему раньше него. Это единственный крестраж, который меньше всего защищенный, к тому же, находится прямо в Хогвартсе. Если старик догадается, поездка в Албанию была запланирована на рождественские каникулы. Именно к этому времени какой-то африканский вудуист, Знакомый Альбуса должен был сделать ловец душ. С эликсиром у него, напротив, ничего пока что не получалось. Фламель, по словам жены, проводил важный эксперимент и физически не мог ответить. Я пробовал сам поговорить со Слизнартом, однако тот ничего не хотел слышать, также не вылезая из собственной лаборатории, пытаясь создать чудо для увядающей жены. Его мало беспокоил Вальдемарт, который мог воскреснуть. Гораций сумел сложить 2×2, но помогать отказывался, хватаясь за соломинки в надежде заполучить лекарство. И его также можно было понять. Вот только мне было от этого не легче. Время еще было, но оно очень быстро кончалось. Слишком много нужно было сделать, и я хватался за все сразу, урезав насколько это возможно сон, а также занятия светлой магией. Совсем отказаться от них я не мог. Случай со Снейпом показал, как я ошибался, считая тьму наименьшей из своих проблем.